конечно, все сказали, что можно. Все, кроме Рины и меня, ушли из Пупельхауса. Мы сели на лавку неподалеку от распахнутых дверей. «Ну, вот», — сказала Рина, будто мы встретились только сию минуту. Положила поцарапанные пальцы себе на колени и стала смотреть перед собой. Волосы ее золотились на виске, на оправе очков горела искра. «Да», — сказал я. «Что «да»?» — спросила она. «Что «ну вот», — сказал я. «То есть, что все-таки встретились. И...» «Что?» «Ну, будто Андромеда была только вчера. А на самом деле прошел год». 10 месяцев», — сказала она. «Какая разница», — сказал я. «Потому что надо было ведь что-то сказать». А потом я добавил. «Конечно, я дурак и лентяй. Нужно было искать изо всех сил, а я так, через пень-колоду. Потому что...» «Почему?» «Ну, я думал, может, ты уже не помнишь про меня. Может, думаешь...» «Что?» «О», — бормотнул я. «Может, мальчика-то и не было». «Дурень», — сказала она. «Ага», — согласился я. «А ты?» «Что?» «Наверное, думал, может, никакой девочки не было?» «Нет, я так не думал, я...» «Ну, чего я? Говори, раз начал». «Я... даже стихи про тебя однажды сочинил». «Правда?» Я не решался взглянуть на Рину, но почувствовал, что она заулыбалась. «Прочитай». «Да ну, они неуклюжие». Я бессовестно врал. Стихи я сочинил не однажды, а только что. То есть они сложились сами собой, и я удивился, потому что сроду не занимался стихотворчеством. Только вот так же однажды появились строчки для вальса. «Все равно прочитай». «Ты разозлишься». «Ни капельки». «Но они же ни в складу, ни ладу». «Клим», — строго сказала она, будто малышу в песочнице. «Раз начал, говори до конца». «Ну, только отодвинься». Она сначала чуточку отодвинулась, потом спросила. «А зачем?» «Чтобы не вспыхнуть от меня. Я сейчас буду сгорать от стыда». Это я говорил с дурашливостью. А под ней прятал настоящий великий стыд. Но сильнее стыда было желание прочитать. И пусть потом обхихикает или поколотит. Я зажмурился и предупредил. «Это вроде считалки». «Говори». Я зажмурился сильнее и выговорил. «Ринка-крынка-мандаринка. Будто ты в глазу, соринка. Очень грустная слеза набегает на глаза. Я искал тебя по свету. Я боялся ждать ответа. Потому что вдруг ответ... а меня на свете нет». Я замолчал, уши раскалились. Я собрался провалиться куда-нибудь совсем глубоко. Глубже колодца под большим колесом. Но она придвинулась опять и шепотом сказала у моей щеки. «Эх ты, Клим Самгин». Пришлось задержать падение. «Почему Самгин?» «Потому что я тоже иногда думала, а был ли мальчик?» Она вдруг коснулась сухими губами мочки моего горячего уха, запустила пальцы в космы у меня на затылке, потрепала мою голову, ну, совсем как мама, и быстро вышла из Пупельхауса. Я посидел, тая и обмирая. «Вот, значит, как». Потом напружинил мышцы, расправил плечи и, щурясь от солнца, шагнул на улицу. Хорошо, что она не обиделась на Ринку. Теперь всегда буду звать ее так. Поодали резвилась малышня, звенела смехом и голосами. Некоторые опять висели на колесе. Среди них, конечно же, наши ненаглядные Саньки-Соньки. Под ними прыгал Бумсель, повизгивая от беспокойства и азарта. Ринки нигде не было. Сзади неслышно подошел Чибис. Положил мне на плечи ладони, спросил вполголоса. «Ну что? Объяснились?» «Нахал! Идиот! Какое ему дело?» Я напряг плечи, чтобы сбросить его ладони, и не сбросил. Пробормотал. «Кажется, да». «Вот и хорошо. Значит, ты нашел, что искал?» Я все же ощетинился. «А чего я такого искал?» Он ласково сказал. «Втяни колючки. Тебе хорошо. А вот я не знаю, найду ли». Я сделал вид, что продолжаю дуться. «А чего ты ищешь-то?» Он удивился, сказал сзади через мое плечо. «Хм, будто ты не знаешь. Конечно, маску. Дурацкое слово. Не маску, а портрет Агейки. Его улыбку». У меня хватило ума не сказать, зачем. Я снял его ладони с плеч, протянул его руки себе под мышки и соединил пальцы Чибиса у себя на груди. И все же спросил. «Ну, найдешь, и что будет дальше? В ней же энергия». «Ну да, есть идея. Надо только с Ринкой посоветоваться». Меня слегка царапнуло, что он сказал «с Ринкой», а не «с Риной». Однако я не подал вида, и ладонью накрыл его пальцы. «О чем посоветоваться, Чибис?» Он не ответил. «Ну и ладно, потом все равно скажет». Я расцепил на груди пальцы Чибиса, ухватил его за кисти рук. Подбросил его спиной, и он повис на мне. Я потащил его от Пупельхауса к колесу. «Битый не битого везет», — сообщил он, царапая кроссовками подорожники. «Почему это я битый? А разве Ринка не давал тебе плюх за то, что не звонил, не писал?» «Все», — решил я. «Сейчас открою ключиком крышку колодца, и один языкастый тип отправится к центру земли». «А ключик не сработает. У тебя зловредная идея». «Тогда приземлю тебя в крапиву». «Ой! Ай!» Чибис задергался, но я крепко держал его щуплые запястья и потащил к кусачим зарослям у изгороди. Пусть побоится немного за свою вредность. «Рик, это и есть твои гости?» — послышался откуда-то сбоку. Я стряхнул Чибиса и оглянулся.